Глава шестая. В этот раз поехал со стражами порядка больше из любопытства, нежели для того, чтобы угодить их начальству. Да и общаться со старшей дознавательницей уже не очень-то стремился, хотя по-прежнему хотел узнать, что именно рассказала обо мне Льера Ильгиша, ради чего меня вновь забрали из гостиницы и во второй раз пытаются посадить под замок. А еще меня заинтриговали слова стражницы о том месте, где ее начальница подыскала для меня комнату. Сперва в ее слова не поверил. Решила, что так она надо мной пошутила. Но теперь, глядя в окно дребезжащей кареты, допускал, что меня не обманули. Наш экипаж свернул к королевскому дворцу. Я уже дважды проезжал мимо ограды, что окружала придворцовую территорию. Вчера, когда ехали к гостинице, и сегодня, возвращаясь от дома правопорядка. Однажды, вчера, выходил из кареты, чтобы полюбоваться на громадину дворца. И потом едва увидел в окошко знакомые серебристые прутья забора. Сразу сообразил, куда мы приехали. С интересом разглядывал через запотевшее стекло огромную домину с двумя ярусами фасадов, украшенных лепниной и скульптурами. Посматривал на причудливые наличники больших окон, на прихотливо изгибающиеся карнизы, на женские статуи, примостившиеся за балюстрадой на крыше, на мраморные ступени, покрытые позолоченной черепицей навесы. Мысленно сравнивал королевский дворец в Реве со знакомыми образами из других миров, в том числе и с теми в Аквинии, чьим владельцем успел побыть. С удивлением отметил, размерами и богатством внешнего убранства столичная резиденция королевского семейства Ягвары вполне соответствовала уровню тех дворцов, что я повидал в прошлом. В сравнении с ними она не казалась бедным родственником. А мой домишко в Аквинии так и вовсе превосходило по всем статьям. Разве что уступало многим в количестве башенок. Этот элемент дворцовой архитектуры большинство знакомых мне монархов просто обожали. Как детишки, которым нравилось прихвастнуть, что они самые-самые. Вот так и многие дворцы, где я побывал, обладали высокими башнями, сравнимыми разве что с постройками древних архимагов. У королевского дворца в Реве башня оказалась лишь одна. Именно около нее и остановился наш экипаж. Выбрался из кареты, поправил на плече ремешок карауки. Чем еще буду себя развлекать, сидя под арестом? Запрокинул голову. Высокая башенка, сложенная из больших камней с квадратным сечением и остроконечной крышей. Она резко выделялась на фоне остальной части дворца, как чужеродный элемент. Походила на маяк. Должно быть из-за того, что ее окна отражали солнечные лучи, блестели, подобно вкраплениям из драгоценных камней. «Удивили», — сказал я стражнице, что спрыгнула с подножки кареты вслед за мной. «Нет, правда удивили. Надеюсь, моя комната не в подвале». «Я же говорила, Льера Силаева, в башне». «Моя начальница сказала, что раз вы знатная особа, да еще считаете себя мужчиной, то в мужской башне дворца вам самое место. Апартаменты во дворце не оскорбят ни вас, ни ваш род, ни память о ваших предках. Ценю». В благодарном порыве хлопнул стражницу по плечу. Та побледнела, но сумела выдавить из себя улыбку. «Чтобы поглядеть на Реву с такой высоты, соглашусь даже побыть узником», — сказал я. «С удовольствием поживу здесь день-два. Так и передайте своей начальнице. Все. «Веди меня туда. Хочу в свою камеру. Надеюсь, в моей комнате есть окно?» «Льера Силаева, ужин принесут чуть позже. Служанки уже приготовили вам постель. На столе стоит кувшин с водой и ваза с фруктами. Уборная вон там. Если что-то понадобится, постучите в дверь. Около вашей комнаты будет пост стражи, чтобы вас никто не беспокоил, как только вернется старшая дознавательница». «Ладно, ладно», — сказал я. «Сам со всем разберусь. Вступайте уже. Оставьте меня одного». В маленькой комнатушке, где меня заперли, оказался даже балкон. Выставив за дверь сопровождавшую меня внутри башни улыбчивую пожилую даму, представилась королевская ликт-служанкой. Знать бы еще, что это ликт значит. И стражниц я задвинул на двери засов, чтобы не беспокоили. Балкончик показался мне хлипким и ненадежным. Почудилось, что он прогнулся под моим весом. Я взглянул вниз. До земли далеко. Пока будут падать, успею спеть куплет одной из веселых матросских песен. Потрогал деревянные перила. А вот они не вызвали сомнений в своей надежности. Можно на таких и посидеть, что я и сделал. Уселся на перила, забросил на них ноги, прислонился спиной к теплым камням башни. Примагнитил к ним заклинанием одежду. Пусть я и не жаловался на координацию, но не хотел, чтобы меня смахнуло вниз порывом ветра. Вдохнул свежий воздух. Аромат лошадиного навоза, пропитавший город, на такую высоту не добирался. Город, что раскинулся передо мной, утопал в зелени и лучах после полуденного солнца. Красивый, хоть его неровные линии улицы и расходились от примыкавшей к дворцовой территории площади, подобно щупальцам осьминога. Город возводили явно не по заранее составленному плану, но этот факт его не портил. Напротив, добавлял самобытности. Рева казалась сонной, безлюдной. Конные повозки и пешеходы прятались в тень. Я их со своего балкона почти не замечал. В прошлый раз я разглядывал подобную панораму из окон золотой башни в Аркее. Вот только тогда в столице подлунного султаната подо мной немирно шелестели листвой деревья, полыхали пожары. Кочевая орда мауглов ворвалась сквозь открытые предателями городские ворота, собирала кровавую жатву, приносила Аркею в дар огнебородому своему варварскому божеству. Незабываемое зрелище. Коптящие крыши домов, языки пламени над усыпальницей маленького пророка, вспыхивающие, подобно факелам, бесценные аркейские тополя, которыми так гордились жители султаната. Встряхнул головой, отогнал воспоминания. Разрушение варварами Аркея не те грезы, которым хотел сейчас предаваться. В тот день я убил людей больше, чем за 100 лет сражений со Светлой Империей. Город я не спас, но обильно его полил кровью захватчиков. Наследник, почившего в схватке за дворец султана, слишком поздно дал мне разрешение на применение в его владениях магии. Слишком поздно для жителей столицы подлунного султаната. А вот за пределы стен Аркея тогда не вышел ни один маугл. Сам не заметил, как примостил на ногах карауку и затянул тоскливую песнь усопших. «Эй, да прекращай уже эти пытки!» – услышал я, завершив очередной из 272 по числу глав книги «Маленького пророка» куплетов песни. Женщину на соседнем балконе заметил давно, но не обращал на нее внимания. Пел, она молчала, слушала, изредка делала глотки из горлышка пузатой зеленой бутылки. «Слышишь меня, эй ты!» — крикнула женщина. Размазала по лицу слезы, шмыгнула носом. Накрыл руками струны, повернулся к ней. Какие яркие золотисто-зеленые глаза! Они походили на два ильнийских королевских ризалита. Такие я видел в ожерелье принцессы Тавии и в навершии скипетра первосвященника Уллы. Давно же было и то, и другое. Глаза, стоявшие на соседнем балконе женщины, блестели на солнце, подобно драгоценным камням или бутылке в ее руке. Они сразу привлекли к себе мое внимание. Что странно, обычно я начинал разглядывать женщин с других частей тела. Должно быть, из-за обилия в этом мире симпатичных женских выпуклостей мой глаз слегка замылился. Иначе не мог объяснить, почему я начал рассматривать соседку по башне едва ли с ее души. Тут же исправил оплошность. Отметил, что глаза – не единственная часть тела, окликнувшей меня женщины, достойное внимания и даже ощупывания. «Слышу, не глухой», – ответил я. «Тебе не понравилось, как я пою?» С удивлением обнаружил, что обиделся на ее слова о пытках. Когда я испытывал это чувство в прошлый раз? Теперь уж и не припомню. Какой же я стал чувствительный, настоящий представитель творческой интеллигенции. «Нравится», — сказала зеленоглазая. «Ты молодчина, талантище. В первый раз слышу такой обворожительный голос. И все же, лучше бы ты не пела хуже. но что-нибудь повеселее. Вот, не дадут соврать. А это твое тоскливое завывание хоть и радует слух, но разрывает мне сердце. Ни слова не поняла из того, о чем ты горланила. И тем не менее обревелась. Без того кошки на душе скребли. А еще ты тут. Она влила в рот из бутылки последние капли, скривилась, отбросила опустевшую тару в сторону. Та стремительно полетела к основанию башни. Проследил за бутылкой взглядом, услышал приглушенный расстоянием звук разбившегося стекла. «И что бы ты хотела услышать?» — спросил я. «Уж точно не эти стоны, что-нибудь веселое. Карамбозу, например, или две девки на лошади, знаешь такие? А если слезливые, тогда уж что-то из Ильсинии. Ты, как я вижу, тоже ее поклонница. Разодета, как колдунья с острова, даже картинку с медведем не поленилась пришить. Знаешь эту про слезы алмазы? Или про девочку с фермы? Алмазы, говоришь? Позволил ожить караоке». Разглядывая зеленоглазую, затянул порядком поднадоевшую песню. Почему-то почти все вспоминали именно о ней, когда заходила речь о репертуаре Ильсинии Силаевой. Соседка не походила на стражницу, скорее представлял ее с книжкой в руках и с очками на носу, нежели с копьем и щитом в руках. Узкие плечи, короткие золотистые волосы, высокая грудь, уверенные движения, малоподвижное симпатичное лицо. Его чертами зеленоглазый больше походила на боярню Кардини, нежели на жительницу Ягуары. Вряд ли служанка, видна голубая кровь. Такая особа прислуживала бы разве что королеве или принцессе, или сплетничала бы с последней на глупые сердечные темы. Взрослой не казалось, хотя выглядела лет на 5 старше Расливалды. Тем удивительнее, что она присматривала за мной с соседнего балкона. Закончил песню, женщина вздохнула. «Неплохо», — сказала она. «Моей маме бы точно понравилось. Вот, не дадут соврать. Небось, тетушка тоже от тебя в восторге. Рассказывала, что они с мамой когда-то уговорили Ильсинию спеть эту песню 3 раза подряд. И я этого не помню. Была совсем маленькой. Хотя и присутствовала на том концерте. Даже, говорят, поцеловала певицу в щеку». Зеленоглазая отвела взгляд в сторону. «Ну а вообще...» «Тетка хорошо придумала», — сказала она. «Теперь будешь терзать меня своими тоскливыми песнями ежедневно? Где они только тебя такую взяли? Хороший голос, душевный. Тетушка, небось, надеется, что я не выдержу и прыгну вниз. Или сопьюсь от тоски». Усмехнулась. «Хорошая идея. Ты будешь петь, я буду петь. Порадуем Льеру Регеншу». Вновь посмотрела мне в лицо. «И, кстати, кто ты такая?» — спросила она. — Почему у тебя такой странный наряд? Или ты и правда вообразила себя Ильсинией? Почему ты здесь? Это правда, что тебя поселила тут моя тетка? Поднял руку в защитном жесте. — Сколько вопросов? — сказал я. — Откуда ты только взялась такая любопытная? Слез с перил, поправил кафтан. — Насчет твоей тетки ничего не скажу. Видел тут какую-то ликт-служанку. Твоя эта тетка или нет, понятия не имею. Забыл у нее поинтересоваться. А вот насчет Ильсинии, ты говорила о боярине Силаевой? Я правильно тебя понял? Ты действительно видела ее? Зеленоглазая сделала неопределенный жест рукой. Говорю же, я ее не помню. Маленькая была. Когда она к нам приезжала? Мне тогда было... Погоди, обалдеть. «Ты никак пытаешься меня заболтать, чтобы не говорить свое имя. Боишься, что разыщу тебя, когда выберусь отсюда и припомню шашни, что вы устроили тут с моей теткой? Расслабься, сладкоголосая. Слишком много будет тебе чести, если я решусь мстить. А вот не дадут соврать. Да и не выйду я из этой башни никогда, даже если придумаю, куда пойти». «Так кто ты, сладкоголосая? Как тебя зовут? И где тебя отыскала тетушка? Неужели это такой большой секрет?» «Нет никакого секрета», — сказал я. «Меня нашли в гостинице «Столичная». В Реву приехал только вчера. А вообще я в вашем королевстве всего несколько дней. Приплыл с острова Кардиния. Меня зовут боярин Кир Силаев. Я Внук той самой Ильсинии Силаевой, которую ты когда-то поцеловала. Зеленоглазая прищурилась. Что, прям настоящая колдунья с острова? Сказала она. Целая боярыня, правда? Обалдеть. И можешь это доказать? Или я должна поверить в твои сказки из-за того, что ты нацепил дурацкий наряд и прилепил на плечо медведя? Вы ждали, что я завяжу от восторга от того, что ты якобы родственница Ильсинии? Вот только тетушка забыла, что бояры не носят нашивки и на другом плече. Напомни ей об этом при встрече. А ты-то о нашивках откуда знаешь? Женщина горделиво приподняла подбородок. Мои предки приплыли сюда с острова давным-давно. В нашем архиве до сих пор хранятся дневники предков, начиная с записи тех, что пожили еще на острове. Так что о Кардине я знаю побольше некоторых. Могу и тебя просветить, боярня. Последнее слово зеленоглазая произнесла с явным пренебрежением. Не боярня, а боярин, сказал я. Кир Силаев, чем ты слушала? Мужчина, не женщина. А нет второй нашивки. Да потому что я не воитель. Бывает и такое. Не всем же мечом махать. Я вот все больше песенки пою, да струны дергаю. И говорят, что у меня это неплохо получается. Женщина на соседнем балконе усмехнулась. Потому и вообразила себя мужчиной, сказала она. Чтобы не махать мечом? Все колдуньи в Кардинии мечтают стать воительницами. Я читала об этом. А у тебя удобная отговорка, чтобы объяснить, почему не носишь нашивку. Но теперь хоть понятно, почему ты здесь. Почему? Чтобы ты побыла в компании себе подобных. Мужчин? Спросил я. На мужика зеленоглазая точно не походила. Ага, сказала она. Безумцев. Разве тебе не говорили, что я сумасшедшая? Снова увидел на ее лице усмешку. Боюсь, не может такого быть. Да об этом всему королевству известно. Не дадут соврать. А может, уже и в этой твоей Кардине обо мне сплетничают. Что не так? Только не строй из себя наивную дуру. Или тетушка тебя запретила говорить со мной на эту тему? На какую тему? Переспросил я. Да кто ты вообще такая? Женщина ответила не сразу. Склонила на бок голову, повела бровью. Какое-то время вглядывалась в мое лицо, словно пыталась прочесть на нем мои мысли. «Ты издеваешься надо мной?» — спросила она. «И впрямь не знаешь». Должно быть, ответ увидела на моем лице. «Обалдеть!» — сказала зеленоглазая. «Ты действительно можешь быть убедительна. Надо же, и правду талантливая актриса. Сделаю вид, что поверила тебе, пивуня». Она ушла в свою комнату, но вскоре вернулась на балкон. «Кто я такая, говоришь? Держи!» Бросила мне маленький предмет из желтого металла. Тот блеснул в полете. Я поймал его, разжал пальцы, посмотрел на ладонь. Увидел на ней золотую монету. Непривычную, с изображением очертаний берегов острова Кардиния, а маленькую, отчеканенную на ягварском королевском монетном дворе.